Уже под утро он прервал поток своего красноречия и заметил, что Пьетро заснул в кресле. «Бедный малыш», — сказал он, — «уложите его в постель, сир Готье». Готье взял легонького Пьетро на руки и отнес в комнату, которую ему указал слуга Фридриха. Пьетро не проснулся, даже когда Готье с помощью слуги раздел его. Готье улегся рядом с Пьетро, но уснуть он не мог. «Туанет», — шептал он, — «моя дорогая сестренка, как ты могла?» Сам Фридрих и его небольшая свита из германских рыцарей провожали их в гавань. Король поцеловал Готье и Пьетро с искренней привязанностью. «Возвращайся на Сицилию, Пьетро», — сказал он. «Тебя здесь ожидают высокие почести». «Благодарю вас, сир», — прошептал Пьетро. «И пусть Бог оберегает вас в путешествии, которое вы должны совершить». Фридрих посмотрел на него. «Твои слова, Пьетро, удивляют меня», — сказал он. «Разве уже не доказано, что я избранник Бога? Разве переход власти ко мне в последний момент от Гвельфа не был чудом? А мое избрание императором, когда уже не было никакой надежды?» «Вы правы, сир», — отозвался Пьетро. «И все-таки во имя любви, которую я испытываю к вам, умоляю вас, будьте осторожны». «Ты такой нежный, как девушка», — рассмеялся Фридрих. «А я верну тебе твое напутствие. Вы оба будьте осторожны во время вашего путешествия». Он еще раз расцеловал их обоих, и они поднялись на борт корабля под звуки трубы личного трубача короля. Капитан приветствовал их в некоторой растерянности. Не каждый день пассажиров, поднимающихся на борт его корабля, провожает король. «Надеюсь, вам будет здесь удобно, мессиры», — сказал он. «Нам предстоит долгое плавание до Генуи». «До Генуи?» — взревел Готье. «Мы плывем во Францию». «Через Геную», — с тревогой в голосе произнес капитан. «Я должен срочно доложить кое-что моим хозяевам и доставить туда некоторые грузы». Готье достал из своего пояса такой тяжелый кошелек, что у капитана глаза полезли на лоб. «Во Францию», — сказал Готье. «Меня устроит высадка в любом месте западнее Роны». «Аргументы моего господина очень убедительны. Мы плывем во Францию». Вспоминая тот день, проведенный с Фридрихом, Пьетро подумал, что иногда бывает полезно помолчать. Все то, что говорил им Фридрих, то, что срывалось с его уст, без всякой последовательности и порядка, в этом следовало разобраться, разложить по полочкам. Человек не может ясно понять совершенно новую концепцию общества, пока у него не будет достаточно времени, чтобы поразмышлять над ней. Для Пьетро возможность думать была одной из самых больших радостей жизни. Но сегодня путешествия по прекрасному царству собственного ума заводили его слишком далеко. Если в конечном счете короли и принцы распоряжаются нациями и воюют против других стран, то не придет ли такое время, когда страны станут ничем иным, как владениями высшего правления, охватывающего весь мир. Но какой король окажется достаточно могущественным, чтобы контролировать такую необъятную территорию? Он обдумывал эту проблему добрых полдня, пока корабль плыл по искрящимся под солнцем волнам. Потом он кое-что вспомнил, нечто, читанное им с большим трудом, потому что текст этот был на древнегреческом языке, на языке, который даже Исаак не знал. А ему удалось усвоить его при некотором содействии греческого патриарха, чей сын был его приятелем. В Древней Греции, как и в Риме, вначале не было королей, а были республики. Республика. Само это слово звучало для Пьетро опьяняюще. Венеция была республикой. И хотя ее дож в действительности был аристократом и более могущественным правителем, чем большинство королей, тем не менее он избирался и высшим слоем граждан. Значит, мировое государство, которое мерещилось Пьетро, должно быть республикой, а его дож должен избираться собранием всех граждан, не только знатью и богатыми торговцами, чтобы интересы других, скажем, кузнецов, кожевенников, крестьян, были в равной степени обеспечены. Эта мысль ему понравилась. Тогда, — подумал он, — прекратятся войны, и не будет больше голода или чумы, и каждый ребенок будет иметь доступ к знаниям. Он крепко обхватил свои худые колени и стал раскачиваться взад и вперед, радуясь, что придумал такое. Потом он заметил удрученное лицо Готье. «Не беспокойтесь, мой господин, — сказал Пьетро. — Мы спасем вашего благородного дядю». «Моего дядю?» — вырвалось у Готье. «Когда-то я его любил. Но сейчас мне его судьба безразлична. Подвергнуть Туанетту такой страшной опасности». «Туанетту?» — с удивлением спросил Пьетро. «Но вы говорили королю?» «Знаю, знаю. Но есть вещи не для посторонних ушей, будь они королевские или нет». «Я не собирался ничего выпытывать, сир Готье», — поспешно сказал Пьетро. «Ты не посторонний», — мягко сказал Готье. «И мне понадобится твоя помощь. Правда, дорогой Пьетро, заключается в том, что Туанетта пропала». Пьетро неожиданно подумал об Ио. «У нее был любовник?» — спросил он. «Нет, Туанетта очень религиозна. Много лет отец и я почти силой убеждали ее не уходить в монастырь. Нет, это вина моего дяди Роже». «В чем его вина?» «В том, что он перешел к этим проклятым еретикам. Понимаешь, это известие пришло в Монтрос, когда отца там не было. Наш сюзерен, граф Форбрюн, затеял какую-то мелкую ссору с герцогом Бургундским. Естественно, как самый главный вассал графа Форбрюна, отец должен был отправиться на эту войну, тем более что я уехал выполнять поручение короля». «Я думаю, — сказал Пьетро, — что теперь вы видите преимущество такого государства, которое предлагает король Фридрих». Хватит с меня твоих сицилийских загадок, Пьетро. Моя голова и без них раскалывается. Простите меня. Значит, ваша сестра оказалась одна в Монтрозе? Да, если не считать Гуга, нашего сенешала. Отец пишет, что Гуга с трудом удалось уговорить Туанетту не присоединяться к той дикой банде юных бродяг, приверженцев этого идиота-пастуха Стефана. «Стефана?» — переспросил Пьетро. «Я о нем ничего не знаю. Я слышал о Николасе, германском юноше, который проповедовал крестовый поход детей. Один из моряков, с которыми мы плыли на Сицилию, рассказал мне, что когда они отплывали из Генуи, дети начали тысячами приходить в этот город. У пастуха Стефана та же идея. Отец пишет, что этот Стефан утверждает, будто Господь разговаривает с ним, когда он пасет своих овец. Наш король сказал ему, чтобы он возвращался к своим баранам. Но за ним идут тысячи детей. Они двигаются к Марселю. Стефан обещал им, что море расступится перед ними, и они смогут пройти к Святой Земле, не замочив ног. Пьетро откинул голову и расхохотался. Готье нахмурился. «Этот смех непристоен, Пьетро», — сказал он. «Среди детей Израиля было много сомневающихся, которые смеялись над Моисеем, когда он обещал привести к спасению через Красное море». «Простите, сир», — сказал Пьетро, — «вы правы. С моей стороны было некрасиво смеяться». «Во всяком случае, Гуго переубедил ее», — продолжал Готье. «Потом пришло письмо от дяди Руже, в котором он сообщал о своем решении покинуть Святую Церковь. Если бы ты знал Туанетту, Пьетро, ты бы понял, как могло повлиять на нее такое известие. Гуго ничего не подозревал. Дети крестоносцы ушли, и он ослабил охрану. А на следующую ночь Туанетта исчезла. Однако, — заметил Пьетро, — все дело представляется довольно простым. Нам нужно только направиться в замок вашего дяди и... Пьетро, Пьетро, мой дядя барон Руже... Сент-Марсель. Ну и что? Сент-Марсель, мой необразованный друг, находится в центре Лангедока, который окружен крестоносцами, посланными туда его святейшеством, и командует ими Симон де Монфор, самый ужасный из живущих на земле рыцарей. «Святой Боже!» — прошептал Пьетро. «Они убили десятки тысяч альбегойцев, а война там все еще продолжается. Я должен признаться, что симпатизирую этим еретикам. Они простые и хорошие люди. Они просто сбились с пути. Когда я бывал в Сент-Марселе, я встречал многих из них, и они мне нравились. И тем не менее папа Иннокентий, о котором люди говорят как о добром человеке, предал их мечу. Его святейшество спровоцировали. И источник этой провокации не альбегойцы. Но папа не мог знать об этом. В Лангедоке церковь богата, а знать бедна. Многие из них объявили себя еретиками, чтобы иметь повод захватить церковные земли. Они стали плохими еретиками, как были плохими католиками. Великодушие никогда не было им присуще. Они верят в новую религию так же мало, как верили в старую. Но то, что они совершали, чудовищно. Роже II, виконт Безье, разграбил аббатство, бросил епископа Альби в темницу и поставил стражем над ним еретика. В Валет виконту Роже не понравился человек, которого монахи избрали настоятелем монастыря. И он сжег монастырь, посадил в тюрьму настоятеля. А когда этот бедняга умер, вскоре виконт водрузил его труп в алтаре и устроил издевательскую мессу. Потом, угрожая мечом, заставил монахов избрать настоятелем известного вольнодумца. А граф Фуа Раймон Роже делал еще худшие вещи. Он выгнал настоятелей монахов из Панье, установил в алтаре кормушки для лошадей, заставил своих солдат молоть зерно, используя кресты как пестики, а икону нашего Господа превратил в мишень для стрелков из лука. Раймон Тулузский сжег около 20 церквей и всячески издевался над монахами в Моисане. «Я понимаю», — грустно сказал Пьетро. «Бедные еретики имеют самое малое отношение или вообще никакого к этим преступлениям, творящимся от их имени. Это правда, что они ненавидят церковь, но они стараются обратить католиков в свою веру личным примером, образом жизни, который почти безупречен. И иногда насмешками, но они никогда не прибегают к насилию. Да ведь они отказываются даже резать скотину». «Что они из себя представляют?» — спросил Пьетро. «Они люди странные, но по-своему благочестивые. У них много названий для их религии, так что никто не знает, какое правильное. Например, они называют себя катари, что значит «бедные». По-моему, это по-гречески. Другие называют себя булгари, потому что считается, что ересь пошла из Болгарии. В Лангедоке они известны под названием альбигены, альбигаи, альбигенсианцы, потому что поначалу большинство их жило в городе Альби и его окрестностях. Ну, а кроме того, что они называют себя по-разному, — спросил Пьетро, — что в них такого странного? Сама их вера. Они считают, что не Бог создал вселенную, а сатана. Все вещественное представляется им злом. Даже святой крест и святое тело Христово к причастию. Они не верят в то, что хлеб превращается в тело Господне, а вино — в его кровь. Они отрицают все святые дары, отказываются чтить изображения святых, не хотят слушать мессу. Они смеются над Троицей, и, что хуже всего, они категорически отрицают девственность Богоматери. «Теперь я понимаю, почему его святейшество призвал к крестовому походу против них». «Тем не менее», — вздохнул Готье, — «эта дурная религия воспитывает людей, чья жизнь заставляет лучших из них стыдиться себя». «Для меня это загадка, Пьетро. Признаюсь, что я этого не понимаю. Они действительно любят своих врагов. Тысячи их погибли в 1209 году, отказываясь поднять меч собственную защиту. Они заботливо ухаживают за больными и убогими. Они никого не вешают ни за воровство, ни за изнасилование, ни за убийство. Вместо этого они преклоняют колени и молят Бога, чтобы он привел грешника к раскаянию. Они считают все половые сношения грехом, даже в браке. Верующие миряне стараются совершенствоваться в своей вере, пока не достигнут уровня своих священников, людей, давших обет безбрачия, и вегетарианцев, которые не предаются плоским наслаждениям и не едят мясо животных, потому что считают, что нельзя убивать живое. Примечание. Описание обрядов и обычаев альбегойцев, заимствованное из работы Уорнера «Альбегойская ересь», том 1, страница 80. Конец примечания. «Вы очень много знаете про них», — заметил Пьетро. «Я 3 года жил в Сент-Марселе, среди них», — отозвался Гутье. «Я уехал оттуда, потому что мой разум и моя вера пошатнулись. Они не верят в ад и в чистилище. После смерти душа злого человека превращается в тело животного, по этой причине они не бьют животных. Когда они умирают, их священники устраивают им нечто вроде соборования. Если после этого человеку повезет, и он выживает, то они считают, что он рискует оказаться нечистым и утратить свою душу, так как соборование не может совершаться дважды. Поэтому они ввели такой обычай. Выздоравливающий больной может отказаться принимать пищу и таким образом отправиться в рай. Но он не должен лишать себя жизни насильственно. Если ему не хватает воли самому лишить себя жизни, он может попросить священника задушить его подушкой, обходя таким образом запрет проливать кровь. «Они сумасшедшие», — прокомментировал Пьетро. «Совершенно верно. Но это такое спокойное, доброе сумасшествие. У них, Пьетро, такие мирные лица. Они не ищут богатства и упрекают наших священников и нашу церковь за пышность. Они говорят, что наш Господь Иисус не имел места, где мог преклонить голову, а его святейшество живет во дворце. У Иисуса не было ни гроша. Он отдал кесарю единственную монету, какую когда-либо держал в руках. Откуда же тогда роскошные ризы и митры, богослужения среди серебра и золота, ярко расшитые одеяния? Откуда великолепные церкви с резными украшениями, сверкающие алебастром, хрусталем, цветными витражами, когда у Господа нашего было только синее небо, и в храм он вошел только для того, чтобы изгнать оттуда менял? Я, Пьетро, должен был перестать слушать эти речи, потому что в сердце своем я не находил ответы. Они же ошибаются. Должны ошибаться. Но я не мог обнаружить в них, в чем они неправы, если не считать их отрицание мощей и других святых вещей. Поэтому я уехал из Лангедока и ступил на службу к моему королю. Неужели с ними нельзя было поделать ничего другого, кроме как убивать их, — прошептал Пьетро. «Мне кажется, они не заслуживают смерти. Лучше было бы, я думаю, объяснять, возвращать их в истинную веру». «Только добрый испанский монах Доминик и его монашеский орден доминиканцев стараются что-то сделать для них и для тех, кто следует их путем. Сам отец Доминик с полного одобрения папы дал обет бедности и более аскетической жизни, чем та, которую ведут еретики. Я был в Монпелье, когда Доминик встречал трех папских легатов, которых папа послал к нему. Они приехали, как обычно приезжают папские легаты, с дюжинами сопровождающих в роскошных ослепительных одеяниях. Я стоял менее чем в ярде от Доминика, когда он стал упрекать их. Его слова были столь грозными, что я запомнил их все до единого. Еретики завоевывают последователей, не выставляя на показ власть и пышность, ни кавалькады, сопровождающих на разукрашенных конях, ни роскошными одеяниями, а ревностными молитвами, апостольским смирением, аскетизмом, святостью. И они, Пьетро, опустились на колени и сняли свою обувь. Примечание. Милман. История христианства в латинском мире. Том 5, страница 242. Конец примечания.